«Меня только несколько раз ударили по зубам», — сказал Эшфорд. «Думаю, что вам досталось гораздо больше». «Да уж», — кивнул Крейг. «Ну, разумеется, вы храбрый человек и не боитесь высоты». «Ты тоже храбрый человек, хоть и боишься высоты». «Ну, пожалуйста, не смейтесь надо мной», — попросил Эшфорд. «Я не смеюсь. Ты же просил нас тебя оставить». «Потому что с меня было довольно. Я хотел вернуться к своим корсетам». «Что здесь странного? Почему он запретил давать мне этот номер?» «Потому что случись самое худшее, а всегда так и бывает, все свалили бы на вас, мой милый. Вы бы оказались единственным виновником. Вот награда за вашу храбрость». «Это сказал тебе Грирсон?» — спросил Крейг. «Он сказал мне и кое-что еще. Не вы отвечаете за операцию, а он. Он профессионал. Ему очень жаль, что придется так с вами поступить, но он сделает это». Крейг пожал плечами. «Меня нанимали не за мои мозги», — сказал он. «Но нас еще не поймали». «Я боюсь, что они это сделают», — сказал Эшфорд. «Если бы у меня не закружилась голова, вы давно были бы на месте. Вам лучше уйти отсюда без меня. Нам лучше разделиться». Крейг покачал головой. «Нет», — сказал он. Эшфорд собирался возразить, но Крейг пресек все его попытки. «Я не уйду далеко с такой рукой», — сказал он. Эшфорд вздохнул. «Вы способны с двумя сломанными ногами добраться до Луны. Вы необычайно тактичный человек, Джон». Крейг вспомнил все, что с ним проделали. Сломанные пальцы, ожоги, побои, пытка водой. Он вспомнил схватку на стене, запах паленого мяса Сен-Бриака, когда тот упал на проволоку, его дергающееся тело, когда по нему пошел ток. Он не испытывал никаких угрызений совести от того, что сделал. Сен-Бриак был опасным сумасшедшим, который угрожал жизням куда большего числа людей, чем Крейг. Теперь он ни для кого не представлял угрозы. Крейг сделал это, защищая себя, еще для того, чтобы отомстить за людей, которых убил Сен-Бриак. По крайней мере, все это время он верил, что это правда. Конечно, он был просто орудием, пистолетом, направленным в нужную точку, спусковым крючком, на который один раз нажали и отбросили в сторону, когда иссякла приносимая им польза. Не было никакого смысла выдавать Лумиса. К тому времени, когда прекратится обмен дипломатическими нотами, будет очень трудно доказать, что Лумис вообще когда-либо существовал. Дверной звонок сыграл на этот раз мелодию песенки «Давай станцуем», и Мария поспешила открыть дверь, через которую уже доносился оглушительный шум, производимый прибывшими участниками вечеринки. «Любитель пистолетов мистер Тернер!» — вздохнул Эшфорд. «Надеюсь, что сегодня он не в дурном настроении». Затем он добавил: «Бордигера 06053. «Ведь мы все не можем быть профессионалами, не так ли?» «Спасибо», — сказал Крейг, — «я этого не забуду». Тернер с шумом ввалился в дом, прижав Эшфорда к стене. Одной рукой он держал за горлышки две бутылки коньяку, а другой — попку тоненькой вьетнамки, которая висела у него на шее. На ней были белые шелковые брюки и длинное развивающееся платье из тонкого зеленого шелка, и казалось, что она доставляет ему не больше неудобств, чем две бутылки коньяку. Мария и Софи с двух сторон в два голоса объясняли, что произошло в его отсутствие, тогда как остальная компания ворвалась в комнаты и бросилась разыскивать пластинки, бутылки и стаканы. Время от времени Тернер кивал. Крейг сомневался, удавалось ли тому расслышать хоть слово из того, что выкрикивали ему на ухо девушки. Но держался Тернер с монументальным спокойствием человека, который уже несколько дней не просыхает. «Великолепно», — сказал он, — «рад вас видеть здесь. Держите это». При этом вьетнамка была переброшена по воздуху на здоровую руку Крейга, где и устроилась с ловкостью обезьянки. «Рад встретиться с вами», — сказал Крейг. «Аншанте! Я в восторге!» — сказала она. «Привет!» — повторил Тернер. «Привет, я помню. Вы мне нравитесь. Давайте выпьем!» Он открыл одну из бутылок и налил 5 бокалов себе, Крейгу, Софи, Марии и тоненькой вьетнамке. Когда он закончил, бутылка оказалась пустой. Он задумчиво покрутил ее в руках, сказал: «Посмотрите-ка!» И со страшной силой швырнул бутылку через плечо. Та летела прямо в окно, но высокий худощавый негр вытянул руку, и бутылка попала прямо к нему. «Ты все еще здесь, Ларри?» — прокричал Тернер. «Я здесь», — кивнул негр. Казалось, он чем-то рассержен. «Ох уж этот Ларри!» — буркнул Тернер. «Лучший третий нападающий, которого вам когда-либо приходилось видеть, и он хочет стать поэтом. Он из Теннесси!»